Глава 12. Отправив ленту с инфопакет с личным идентификатором брата Корнифекса и просьбой срочно с ним связаться, глава корпорации вернулся к текущим делам. Настроение хуже некуда. Внутри какая-то опустошенность, в общем, самая обычная хандра. «Рисах, запроси связь с представителем корпорации дела вождя», — распорядился Гуран. Минуту ничего не происходило, а затем напротив землянина возникла голограмма мужика с будто потекшими чертами лица и слегка скособоченной фигурой. «Мое имя Варин, я представитель корпорации «Дело вождя». Чем могу помочь?» «Мое имя Гуран Цурчан, мне вас порекомендовал Оде Сик». «Этот пройдоха еще жив?» – удивленно вскинул брови Варин. «Его сестренка все так же хороша?» «Про сестренку не знаю, не видел, а вот Ода жив-здоров и трудится на моей верфи в системе Гермунд». Собеседник Гурана хмыкнул и как-то дерганно мотнул головой. «Видимо, совсем остепенился проклятый фанатик, если пошел в наем», — беззлобно произнес Варин и обратился к Гурану. «Так что ты хотел?» «Меня интересует СВ-14 с боекомплектом, модули наведения к ним и что-нибудь эффективное из ракетного вооружения для борьбы с легкими и маневренными кораблями». Собеседник Гурана на короткое время выпал из реальности, а затем заявил. СВ-14 по 120 тысяч кредитов за штуку. Средний контейнер с боеприпасами к ней по 20 тысяч кредитов. Модулей наведения нет в наличии. Гуран скривил физиономию, Варин его тут же успокоил. На торговой площадке системы полно предложений по модулям наведения. Можешь устанавливать любой, разницы нет. В инфосети в свободном доступе есть адаптивная прошивка. Дроиды-диагносты зальют ее без проблем. С каких это пор и конфедерация Делус софт в свободный доступ выкладывает? Поинтересовался Гуран, удивленно скинув брови. «Что ты? У вождя в великой пустоте вакуума не допросишься, а ты говоришь «софт в свободный доступ», — хохотнул Варин. «Это какой-то сильно умелый райкер стащил у производителя модулей кучу разного софта и выложил в инфосеть. Великий вождь впал в бешенство и объявил за его голову приличную награду». «Ну и как? Отловили умельца?» «Да какое там?» — собеседник Гурана растянул изуродованные губы в подобие усмешки. Если Райкер сумел взломать защиту кластера и скинов огромной производственной корпорации и остаться неопознанным, то отловить его дело бесперспективное. «С ракетами что?» — сменил тему Гуран, не желая терять время на пустые разговоры. «На какой носитель думаешь устанавливать пусковые контейнеры?» — уточнил Варин деловым тоном. «Легкий крейсер поддержки проекта Куош». «Неплохой кораблик», — одобрил выбор Гурана собеседник и снова выпал из реальности, задействовав нейросеть. На этот раз он отсутствовал значительно дольше. «Могу предложить два варианта ПКР среднего радиуса действия». Выступила с предложением вновь ожившая голова Варина. «Хуртик-50У» и «Зибин-20Р». Изучив за пару минут в инфосети характеристики этих ракетных систем, Гуран вновь вернулся к прерванному разговору. «Десяток пусковых контейнеров «Хуртик-50У» меня бы устроил». «Хороший выбор», — лицо Варина изобразило подобие довольной гримасы. «Десяток контейнеров тебе обойдутся в 2,5 миллиона кредитов. 1,5 миллиона за ракеты и 2 миллиона за пару десятков СВ-14 с двойным боекомплектом», — объявил свою цену Гуран, готовясь к ожесточенному торгу. Однако Варин не оправдал ожиданий собеседника, он несколько секунд молча смотрел в глаза Гурану, а затем разразился гомерическим хохотом. Глава корпорации не ожидал такого пассажа и сильно засомневался в душевном здоровье торговца. Но уродец и на этот раз сумел удивить собеседника, уже через пару минут смех резко оборвался, и Варин, вытерев выступившие слезы, как ни в чем не бывало, вернулся к прерванной беседе. 2,5 миллиона за ракеты и столько же за турели с двойным боекомплектом. Гуран в ответ хмыкнул и категорически заявил. «Я свою цену озвучил и менять ее не собираюсь. Если надумаешь принять мои условия, дай знать». Лицо Варина смешно сморщилось, и он вновь разразился гомерическим хохотом. «Великий Хагдан», — попрощался глава корпорации и закрыл канал связи. «Но почему мне постоянно везет на каких-то идиотов?» — воскликнул Гуран, ни к кому конкретно не обращаясь. «В этом мире вообще есть, кроме нас, с Варихом адекватные и разумные?» В который раз риторический вопрос остался без ответа, а глава корпорации, успокоившись, вернулся к текущим делам. Гуран не знал рыночную цену на предложенные Варином ПКР, так как они не поступали в свободную продажу, но он не сомневался в том, что истеричный уродец пытается с него содрать три шкуры. Нахождение линейных кораблей клана Харанка на корпоративной верфи меняло расклад сил. Соответственно, задача по приобретению и оснащению легкого крейсера из разряда приоритетной перешла в разряд второстепенной. В связи с этим переплачивать за вооружение глава корпорации не видел ни малейшего смысла. В крайнем случае он готов оснастить легкий крейсер более доступными и относительно дешевыми СВ-8. Прошивка, к счастью, позволяла адаптировать и эту систему к модулям управления огнем. В качестве ПКР могли сгодиться Нивейские РОР-35, которые Федерация широко использовала на кораблях поддержки. В результате такой модернизации боеспособность корабля поддержки заметно снижалась в сравнении с первоначальными условиями, но в нынешней ситуации и этого, на взгляд Гурана, вполне достаточно. «Так, с вооружением все понятно», — принялся вслух рассуждать Гуран. «Осталось выяснить цену на самый легкий крейсер». «Рисах, покажи мне все лоты на попродаже кораблей проекта Коуш на торговой площадке системы ГАКС». «Сделано», — доложил эскин флагмана и развернул один из голоэкранов. «Да уж, не густо», — пробормотал Гуран, глядя на список из 20 позиций, хотя на большее не стоило рассчитывать, находясь в хагданской системе. Более подробного изучения состояния и комплектации выставленных на продажу легких крейсеров землянин оставил в списке только два лота. Оба предложения, судя по информации торговой площадки, были выставлены частными лицами, скорее всего, наемниками. Об этом красноречиво сообщали их личные идентификаторы. Из той же информации стало ясно, что лот разместили аж 3 месяца назад. Продавцы несколько раз снижали цену, желая хоть как-то сделать свои предложения привлекательными. Однако в случае с хагданцами эта стратегия явно не работала. Упрямцы категорически не желали связываться с импортной техникой. В данный момент один лот торговался в районе 3 миллионов кредитов, а за второй хотели 4,5 миллиона. На месте владельцев малых кораблей Гуран, несмотря на дополнительные затраты, отправил бы суда в ближайший независимый мир, где их оторвали бы с руками и за очень приличную сумму. Получив необходимую информацию, Гуран отправил обоим продавцам сообщение о намерении осмотреть малые корабли. Ответ пришел спустя пару минут. Из сообщения следовало, что оба легких крейсера находятся в собственности у наемников из одного отряда и базируются в парковочной зоне дока номер 15 торгового терминала ГАКС Т-4. «А не размять ли мне ноги?» — обратился с вопросом к самому себе глава корпорации. Пустота кабинета ответила молчаливым согласием, и наш герой встал с кресла, потянулся до хруста в суставах и направился в док. Всю дорогу до парковочной платформы с челноком землянин гонял в голове события последних дней. В принципе, все складывалось довольно неплохо. Идея сделать из Паниса мобильную ремонтную платформу сформировалась окончательно и бесповоротно. Гуран поймал себя на мысли, что сидеть в штаб-квартире и капиталить движки ему становится неинтересно. Все больше и больше возникает ощущение, что он погружается в болото под названием рутина. После покушения Гуран как будто перешел Рубикон. Страхи за свое будущее и неуверенность в завтрашнем дне покинули его окончательно. Такие вокруг завертелись дела, что даже перспектива участия в боевых действиях с жуками стала волновать постольку-поскольку. То ли психологический шок еще не прошел после нападения, то ли я становлюсь законченным фаталистом, — рассуждал Гуран. Будем надеяться, что такое жизненное кредо не доведет меня до беды. Хотя от судьбы не убежишь. Он грустно вздохнул, подытожив свои размышления. Подойдя к нужной парковочной платформе, глава корпорации хотел было активировать переходной шлюз челнока «Бун», но тут его внимание привлекли странные звуки, словно кто-то негромко напевал на незнакомом языке. Гуран активировал нейросеть и запросил у Рисаха местоположение всех разумных на перерождении. По данным эскина, сотрудник с идентификатором Шади располагался в непосредственной близости от землянина. Обойдя парковочную платформу по широкому кругу, Гуран обнаружил источник звука. Им оказался субтильный юноша из числа новобранцев Саршеда. Он сидел на палубе дока, скрестив ноги, положив ладони на бедра, прикрыв глаза, верхняя часть тела покачивалась из стороны в сторону в такт напеваемой им песни. Взглянув на личный идентификатор новобранца, Гуран опознал в юноше того самого молодого инженера, которому поручил заняться сборкой разгонных модулей. «О чем поешь, Челентано?» — поинтересовался Гуран. Юноша от неожиданности вздрогнул, открыл глаза, но петь не перестал. Расфокусированный взгляд и отсутствие на лице каких-либо эмоций говорило об использовании молодым инженером нейросети. Из воспоминаний прежнего Гурана землянин знал, что первое время после установки нейросети мозг реципиента не может одновременно пребывать в реальном и виртуальном мире. Органы чувств вроде бы дают сигналы, что в реальном мире что-то происходит, но осознать, что именно, носитель симбионта не может. Со временем мозг адаптируется, и пребывание в двух реальностях одновременно становится обыденным делом. Юноша возвращаться в реальный мир не спешил. Гуран взял его за плечо и сжал пальцы. Шади вскрикнул от боли, его взгляд приобрел осознанное выражение. «Докладывай», — — коротко бросил Гуран, оставив плечо молодого человека в покое. Паренек несколько секунд удивленно хлопал глазами, видимо, поняв, кто перед ним, резко вскочил и вытянулся по стойке смирно, вытаращившись на босса. Разгонные модули собраны и помещены в стыковочные захваты центральной части корабля. На одном дыхании протараторил Шади. В данный момент дроиды РТК занимаются прокладкой линии управления и энергоснабжения. По прогнозам эскина управляющего модуля РТК, работы будут завершены через 2 часа 15 минут. Отрапортовав, молодой специалист замолчал и, не переставая тянуться по стойке смирно, продолжил обгладывать преданным взглядом высокое начальство. «Передай управление РТК Рисаху, он проконтролирует дальнейший ход работ», — распорядился Гуран. «Ты отправляешься со мной, поможешь провести диагностику малых кораблей». Шади на некоторое время выпал из реальности, передавая бразды правления ремонтными дроидами, управляющему эскину флагмана, а затем поспешил занять место второго пилота в рубке челнока «Бун». Как только челнок, подхваченный транспортным лучом, миновал силовое поле, отделяющее док от пустоты, Гуран запустил основные двигатели и направил малый корабль в сторону торгового терминала ГАКС-Т-4. До парковочной зоны дока номер 15 челнок добрался за полтора часа. За все время полета Гуран не проронил ни слова. Его внимание было сосредоточено то на управлении малым кораблем, то на изучении информации в инфосети. Шади тихо сидел в кресле второго пилота и наслаждался видами пустотной инфраструктуры системы ГАКС, подключившись к наружным сенсорам челнока. Из данных, полученных Гураном в инфосети, следовало, что торговый терминал ГАКС-Т-4 принадлежал корпорации First Among и, по сути, является перевалочной базой торговцев средней и малой руки. Сам терминал имел форму поделенного на неравные части 20-километрового бруска. Каждая из этих частей, в свою очередь, делилась на десятки ярусов с доками разного назначения. Из условно верхней и нижней части корпуса терминала торчали парковочные штанги для судов большого класса. Корабли среднего и малого класса обычно находились в парковочных зонах доков или стыковочных секциях, расположенных в условно-боковых частях огромного бруска. В парковочной зоне нужного дока глава корпорации оплатил счет за парковку, кластер логистических эскинов терминала тут же перехватил управление челноком и плавно завел его в стыковочные захваты парковочного сектора дока номер 15. Миновав переходной шлюз, Гуран в сопровождении молодого инженера направился в сторону жилого сектора. Изнутри торговый терминал казался каким-то неухоженным и потрепанным. Освещение коридоров тусклое, со стен там и тут слезала краска, везде видны произведения наскальной живописи непристойного вида и содержания. Жилой сектор также не поражал изысканностью внутренней отделки. Он состоял из многоярусных модулей, которые сдавались в аренду на короткие сроки. Однако, судя по данным нейросети, большая часть апартаментов занята. Обитателями такого неказистого жилья в основном являлись мелкие торговцы, служащие терминала низшего ранга, наемники и авантюристы. На объектах пустотной инфраструктуры, расположенных в центральных системах Республики Хагдан, не существовало трущоб в земном понимании этого слова. Везде, независимо от ценового сегмента, поддерживался порядок и жестко пресекались любые проявления криминальной деятельности. Глава корпорации об этом знал, и поэтому без опаски мерил шагами очередной слабо освещенный отрезок коридора, следуя указаниям нейросети. Шади неотступно семенил за Гураном, беспокойно озираясь по сторонам, видимо, окружающая обстановка не внушала ему доверия. Достигнув пункта назначения, глава корпорации отправил сообщение владельцам легких крейсеров. После 10 минут ожидания в поле зрения Гурана появились два мужика средних лет, судя по личным идентификаторам, те самые продавцы. «Мое имя Икбал», — представился один из подошедших мужчин. «А это мой друг Халис». «Вот тебя мама назвала. Наверное, часто звала за Икбал. Выпить любила или желудком маялась?» — подумал Гуран, сохраняя бесстрастное выражение лица. В ответ назвался сам и представил Шади. Мужики молча кивнули в знак приветствия и с постными физиономиями уставились на Гурана. Глава корпорации не остался в долгу и, в свою очередь, изучающе посмотрел на собеседников. Личные идентификаторы обоих указывали на гражданство империи Антран. В их внешности угадывались еле заметные схожие черты, говорящие о принадлежности к одному из обособленных этносов человеческой расы. Обычно такое встречалось у людей из независимых или окраинных миров, которые веками безуспешно пытались пройти ассимиляцию и не смешивались с представителями Содружества. Гурану эти хмурые мужчины отдаленно напомнили земных татар, такие же чернявые, сбитые, ростом ниже среднего, с формой ног, как у заядлых кавалеристов. «Я хотел бы взглянуть на оба малых корабля», — — прервал затянувшееся молчание глава корпорации. «Следуйте за нами», — коротко бросил Икбал и поплелся с приятелем в сторону переходного шлюза в док. Гуран с молодым инженером последовали за ним. Пройдя шлюз, компания попала в помещение, которое словно театральная галерка опоясывала по периметру весь док. Одна из стен галерки, по полу которой шагала компания, была прозрачной и позволяла видеть все, что происходит на многочисленных ремонтных стапелях дока. Землянин насчитал с десяток таких галерок, расположенных одна над другой, и соединенных между собой лифтовыми шахтами и лестничными пролетами. Людей внизу не видно было, но тут и там сновали дроиды-погрузчики и ремонтные дроиды РТК. Первые возили в своих захватах различные модули, а вторые их устанавливали или наоборот демонтировали. Периодически раздавался еле слышный вой сирены. В проеме внешнего шлюза дока вспыхивало силовое поле. Створки раздвигались в стороны, и транспортный луч, подхватив со стапеля очередной отремонтированный малый корабль, выталкивал его в пустоту космоса или, наоборот, ухватив снаружи, парковал на ремонтной платформе. Пока компания двигалась вглубь дока, глава корпорации успел получить несколько сообщений. Одно от Ода с обещанным проектом по модернизации легкого крейсера, второе от Лентуса с просьбой с ним связаться, как только появится такая возможность, а в третьем некий Ян Хи сообщал о намерении забрать Жмаланы, ссылаясь на знакомого землянину Ерморца Шагу. От разбора деловой почты главу корпорации отвлек голос Икбала. «Нам сюда». Гуран окинул взглядом обстановку, и ничего примечательного, кроме дверных проемов, расположенных через разные промежутки по всей длине одной из стен, не обнаружил. Пока он изучал диспозицию, наемники остановились около одного из таких проемов и вполголоса начали спорить, решая, кто из них активирует панель и войдет первым. Нейросеть Гурана на схеме терминала отображала помещение, скрытое за этим дверным проемом, как рабочее место главного инженера дока номер 15. Понаблюдав за перепалкой продавцов, глава корпорации чертыхнулся и, сделав знак Шади следовать за ним, активировал входную панель и решительно шагнул в открывшийся дверной проем. Наемники войти в офис так и не решились. В первый момент Гуран подумал, что попал в земной офис будущего. Прозрачные перегородки разделяли приличных размеров помещения на рабочие зоны футуристического вида. В каждой такой зоне находились причудливые формы кресла, в котором полулежал человек. Периодически там и сям вспыхивали голоэкраны, и ожившие обитатели рабочих зон, подняв руку, начинали перелистывать их содержимое. Судя по личным идентификаторам, все присутствующие в офисе сотрудники являлись инженерами той или иной категории. Один из таких личных идентификаторов нейросеть Гурана пометила дополнительным значком, говорящим о высоком должностном ранге владельца. Несложно было догадаться, что этот разумный является главным инженером дока. Придя к таким выводам, Гуран двинулся в его сторону, увлекая за собой Шади. «Мое имя Гуран Сурчан», представился землянин сухонькому старичку, которому привела его нейросеть. «Я хотел бы осмотреть вот эти малые корабли». С этими словами глава корпорации отправил пожилому специалисту инфопакет с данными по малым кораблям, находящимся в собственности у стеснительных наемников. Главный инженер неспешно погасил окружавшие его голоэкраны и только после этого обратил внимание на Гурана. «Владельцы этих кораблей за частично проведенный ремонт задолжали моей корпорации приличную сумму», заявил старик, изобразив на лице смертельную скуку. «Пока владельцы судов не погасят задолженность, доступ на их собственность будет ограничен. Я хочу купить эти корабли, и вы не вправе мне препятствовать», — неожиданно для себя вспылил Гуран. «Задолженность будет погашена, как только договор по купле-продаже заверит обе стороны». «Сразу чувствуется принадлежность к касте Лаух», — с почтением в голосе произнес главный инженер и указал скрюченным пальцем на татуировку, украшающую голову Гурана. «И на своем настоять можешь, и кредиты, судя по всему, у тебя водятся, не то что этих имперских приблуд». Старик презрительно кивнул в сторону дверного проема, на пороге которого переминались наемники. Гуран на слова старика никак не отреагировал, догадавшись включить образ недовольного аристократа. Хмуря брови и громко сопя, он грозно смотрел на старика, все больше и больше вживаясь в роль. Главный инженер явно наслаждался ситуацией. Его лицо преобразилось, выражение скуки сменилось на неподдельный интерес. Видимо, нечасто рабочая рутина пожилого специалиста разбавлялась подобными событиями. «Это же тебя с братом пытались испарить торпедами гнусные нелюди?» Лицо старика при упоминании нечеловеческой расы перекосило от гнева и презрения, а осанка приобрела воинственный вид. «Вот так и становится в этом мире голос звездой. — подумал Гуран, не переставая ломать комедию. «Чертов дядя ославил меня на всю систему». Понимая, что отвечать на риторический вопрос глава корпорации не намерен и развивать эту тему не имеет смысла, пожилой инженер молча сбросил собеседнику информацию о местонахождении малых крейсеров и управляющие коды для гостевого доступа. Получив желаемое, Гуран степенно поблагодарил старика и в сопровождении Шади покинул офис. Не обращая внимания на притихших при его появлении наемников, глава корпорации запросил связь с управляющим эскином одного из легких крейсеров. Благодаря репитерам, установленным по всему торговому терминалу, нейросети разумных могли действовать на всей его территории. Эскин малого корабля отозвался мгновенно и, получив управляющие коды, открыл Гурану гостевой доступ, позволяющий провести полную диагностику судна. То же самое землянин проделал со вторым легким крейсером. Результаты диагностики Гурана порадовали. Несмотря на то, что обшивка обоих кораблей во многих местах была серьезно повреждена и почти все вооружение выведено из строя, несущие элементы конструкции остались целы. Оба легких крейсера нуждались в замене половины основных двигателей и почти всех маневровых блоков. Глава корпорации все эти повреждения в сложившейся ситуации считал скорее преимуществом, чем недостатком. Их наличие давало повод существенно снизить цену за корабли, и при этом будущую модернизацию они не усложняли, а скорее даже упрощали и удешевляли. «Икбал», — обратился к наемнику Гуран, — «цену на корабли придется существенно снизить. В таком состоянии их можно смело отправлять на металлолом». «Мы не уступим ни одного кредита», — заупрямился наемник. «Это не жадность, это жизненная необходимость». Глава корпорации некоторое время смотрел на наемников, что-то решая для себя, затем коротко бросил. «Рассказывайте». Наемники переглянулись, и на этот раз выступил Халис. «Ничего необычного», — начал свой рассказ, немного смущаясь. «Наши корабли входили в состав флота наемного отряда. В ходе выполнения последнего контракта его выбили почти подчистую. Нам с Икбалом удалось вовремя выйти из боя и укрыться в астероидном поясе». Икбал, словно болванчик, начал эмоционально кивать головой, подтверждая слова друга. Через трое суток в систему прибыл патрульный отряд аширских вояк. Подобрав спасательные капсулы и взяв нас на борт, аширцы отправились сначала по маршруту, а затем на базу Содружества в систему Амими. Поняв, что Халис собирается озвучить подробности их нахождения в аширской системе, Икбал пихнул его в бок и перехватил инициативу. Добравшись на перекладных в систему ГАКС, мы попытались получить с заказчика через биржу наемников хотя бы часть своих кредитов, но не вышло. Наняться также не удалось, рейтинг наш из-за последней неудачи существенно понизился, и брать нас в свой состав наемные отряды не спешили. Кредиты закончились быстро, и платить за ремонт малых кораблей стало нечем. Не желая идти в кабалу, мы решили выставить их на продажу. «Можешь дальше не продолжать», — прервал рассказ наемника Гуран. «И так понятно, что было дальше и чем это может кончиться». Икбал замолчал, и оба наемника вопросительно посмотрели на главу корпорации. Пока Халис излагал свою историю, в голове Гурана возникла идея воспользоваться опытом Вариха и заключить с этими татарами, как он их про себя окрестил, договор на выгодных для своей корпорации условиях. Еще находясь на перерождении, приняв решение купить легкие крейсера, Гуран запросил данные об их владельцах на бирже наемников, желая понять, с кем он будет иметь дело. Информация такого рода являлась своеобразной рекламой и находилась в свободном доступе. Оба татарина в свое время отслужили за гражданство боевыми пилотами в антранской армии. Имели нейросети «Пилот 3М», полный комплект имплантатов, повышающий боевые возможности. Армия империи Антран не экономила на своих бойцах. Антранцы постоянно пытались навязать протекторат независимым мирам и отжать, что только возможно, у своих соседей. Поэтому их флот очень часто участвовал в местечковых боевых столкновениях. Благодаря этому за 10 лет службы оба пилота получили богатый боевой опыт. Рейтинг у наемников в данный момент ниже плинтуса, и в центральных мирах Содружества наняться им действительно проблематично, а добраться до фронтира стоило денег, да и перспектива столкнуться там с астероидами Роя очень велика. Быть сожранными насекомыми приятели, судя по всему, точно не желали. «У меня есть к вам предложение», — объявил Гуран теперь уже не состоявшимся продавцам. «Я могу вас нанять вместе с крейсерами». Покупать малые корабли в случае, если наемники согласятся на контракт, нецелесообразно как с точки зрения экономики, так и с точки зрения стратегии. Глава корпорации посчитал, что лучше уж иметь в команде двух опытных пилотов с боевым опытом и арендовать у них малые корабли, чем иметь в собственности оба корабля, которыми будут управлять неопытные новобранцы, не имеющие не только боевого опыта, но и практического налета. Наемники некоторое время удивленно хлопали глазами, видимо, не ожидая такого поворота, а затем, перебивая друг друга, что-то затараторили. «Давайте по одному», — прервал непонятную какофонию Гуран. «Начни ты, Икбал». Наемник довольно осклабился, шутливо ткнул приятеля в бок и начали с вопросов. «Какие условия найма? Что с выкупом нашего имущества? Какие боевые задачи нам предстоят?» «Вот сразу видно бывших военных», — с уважением в голосе заметил глава корпорации. «Все четко и по делу». Оба наемника синхронно кивнули в знак согласия и непроизвольно вытянулись по стойке смирно. «Умеют аж камази привить своим бойцам дисциплину», — с легкой завистью подумал Гуран и принялся излагать условия будущего контракта. «Предлагаю стандартный договор найма сроком на год. Базовая ставка — 70 тысяч кредитов на каждого». Глава корпорации сделал паузу и посмотрел на по-прежнему стоящих по стойке смирно бойцов. Не услышав вопросов и возражений, он продолжил. «Долги ваши оплачу, но выкупать крейсера не буду». Халис попытался что-то возразить, но Икбал теперь уже всерьез ткнул приятеля локтем в бок. И тот, закрыв рот, вновь застыл по стойке смирно, сосредоточенно внимая Гурану. «Вместо этого я проведу их ремонт и модернизацию под свои задачи. Понесенные мной затраты пойдут в счет оплаты годовой аренды ваших кораблей». Наемники после этих слов расслабились и радостно загалдели. Гуран жестом руки заставил их замолчать и в подробностях объяснил, что за работы планируется провести и каким оборудованием оснастить их движимое имущество. Оба бывших вояки слушали его не перебивая, лишь изредка согласно кивая и уважительно хмыкая. «Теперь что касается ваших задач». Гуран на некоторое время задумался, отмечая для себя ключевые моменты, а затем четко и ясно обрисовал пилотам круг их обязанностей. Помимо очевидного и банального «охранять и защищать», они должны обучать летный состав корпорации, оказывать содействие инженерным группам и обязательно участвовать в военной программе корпорации. О том, что в ближайшее время новобранцам вероятнее всего придется воевать с жуками, Гуран благоразумно решил не упоминать. «Что насчет возможных трофеев?» — все-таки вставил свои 5 копеек Халис. «Базы, медицина, амуниции, боеприпасы, плановый восстановительный ремонт за чей счет?» — поддержал товарищ Икбал. «Если готовы заключить 3-летний контракт, то все вышеперечисленное за счет корпорации», — решил схитрить Гуран. «Если же на стандартный срок, то 50 на 50». Икбал после этих слов наморщил лоб, и на его сосредоточенном лице возникло выражение напряженной мыслительной работы. Гурану даже показалось, что он слышит, как перекатываются в голове наемника камни мысли, из которых должно построиться окончательное решение. Халид же с непринужденным видом смотрел на приятеля, видимо, полностью доверившись его выбору. «Теперь понятно, кто в этом дуэте играет лидирующую роль», — подумал Гуран не без иронии, наблюдая за сложившейся ситуацией. «Надеюсь, в бою этот медленный газ соображает намного быстрее». «Какая неустойка при досрочном расторжении контракта?» — наконец прервал затянувшееся молчание Икбал. «А он далеко не дурак», — отметил про себя глава корпорации, прежде чем ответить на заданный вопрос. Еще бы соображал побыстрее, цены бы ему не было. Неустойка 1 000 000 кредитов плюс единовременная выплата оставшейся суммы долга на момент расторжения контракта. Икбал вновь с показной степенностью погрузился в размышления, а у Гурана начало складываться впечатление, что эти два хитрована просто над ним издеваются, испытывая его терпение. От неприятных мыслей Гурана отвлекло сообщение от Шади. Все это время молодой инженер тихо стоял в сторонке. Сообщение юноши состояло из короткой фразы. «Они притворяются». «Ну все, точно, за Икбал», — ругнулся в душе Гуран, а вслух пожелал лицедеям. «Удачи вам в индустрии развлечений». Сделав знак Шади следовать за ним, не спеша направился в сторону переходного шлюза. «Как ты догадался?» — негромко спросил Гуран молодого специалиста. «У меня дар», — также негромко ответил Шади, смущенно отводя взгляд. Глава корпорации воспринял признание юноши спокойно. Он знал, что в этом мире встречаются люди, обладающие различными видами дара. Их именовали псионами или видящими. Они населяли независимый мир под названием Лаур. Верховодил одаренными тот самый пресловутый Илгус. Он являлся сильным псионом и обладал способностью после смерти возрождаться в других людях, чаще всего в детях, не утеряв при этом своего сознания и дара. Ходили слухи, что в своей изначальной жизни Илгус был ученым и изучал наследие древних, а бессмертие обрел благодаря какому-то артефакту. Псионы развивались по собственному пути, не занимаясь экспансией, открыто не вмешивались в политическую жизнь Содружества. Одно время арварцы пытались вторгнуться в систему Лаур и захватить их мир. Илгус устроил показательную порку чернокожим рабовладельцам, за считанные часы уничтожив их немалый флот и понеся при этом смехотворные потери. С тех пор псионов никто не пытался проверить на прочность. Впоследствии предводитель одаренных заключил с Содружеством некое соглашение. Оно определяло правила и условия торговли и взаимодействия в спорных вопросах. Ашкамази – это единственная раса, которой Илгус объявил личную вендетту. В свое время разумные крокодилы в идиотских шапочках захватили лидера псионов после очередного возрождения в ребенка на одной из планет Империи Антран. Заключив его в специально оборудованной тюрьме, Ашкамази долгие годы над ним издевались, ставили различные эксперименты. В конце концов, Илгусу удалось покончить с собой и вырваться из заточения. С тех пор Ашкамази, в частности Империя Антран в целом, пожинали плоды своего недружества отношения к предводителю псионов. Сектанты из семени Илгуса при любой возможности уничтожали ненавистных крокодилов и совершали теракты в системах Империи Антран, которые, по сути, управляли Ашкамази. Неужели эти два умника устроили весь этот цирк только ради того, чтобы узнать, насколько я в них заинтересован? Все больше раздражался Гуран, приближаясь к выходу с галерки Дока. Ну что ж, теперь я проверю, насколько хорошо они умеют убеждать возможного нанимателя взять их на работу. Не успели створки шлюза закрыться за спиной главы корпорации, как один из наемников не выдержал и крикнул. «Мы согласны на любой из вариантов». Гуран никак не отреагировал на окрик и, пройдя шлюз, направился по коридору в стыковочный сектор Дока. Шади молча семенил за начальством, совершенно не понимая, что происходит. Когда до стыковочного сектора оставалось минут 5 ходьбы, сзади раздались быстрые шаги и звуки перепалки. Еще через минуту оба наемника догнали Гурана и, перебивая друг друга, принялись на ходу извиняться и выражать готовность немедленно вступить в ряды корпорации «Путь Центра». Гуран некоторое время никак не реагировал на обращенные к нему просьбы и заверения заигравшихся в психологов субъектов. С каждым его шагом просьбы и заверения сыпались все настойчивее, а тональность голосов возрастала. Контракт сроком на 3 года, расходы пополам и жалование на четверть меньше от того, что я предлагал, бросил на ходу глава корпорации, посчитав, что уже достаточно проучил наглецов. «Мы согласны», – простонал Икбал с надеждой глядя в спину проклятого эксплуататора. Глава корпорации замедлил шаг и отправил наемникам состряпанный по дороге к челноку контракт. После того, как формальности были улажены, Гуран принялся раздавать указания. Доставить оба крейсера вот на это судно. Нейросеть землянина отправила пилотам идентификатор Паниса. По прибытии на место поступайте в распоряжение инженера по имени Линчи. В данный момент он на большом транспорте главный. Наемники принялись усердно кивать и заискивающе улыбаться, ловя каждое слово новоявленного начальства. «Подумайте, что вам необходимо для выполнения своих должностных обязанностей, и в виде заявки пришлите мне», — продолжал раздавать указания Гуран, с брезгливостью наблюдая за действиями наемников. «Выполняйте. Время пошло». Оба новобранца после этих слов бодро припустили в сторону ремонтного дока. Проводив взглядом удаляющиеся фигуры, Гуран ободряюще посмотрел на молодого инженера и, подмигнув, неторопливо пошел к месту парковки корпоративного челнока. Шади в ответ довольно хмыкнул, пожал плечами и, нагнав начальника, с чувством выполненного долга, зашагал рядом.